Песня Дмитрия Кинфельда и Валерия Сергеева «Доктор Костин». Дожди, словно лосы, с осенних листьев мёд крадут. И как дорожка по пластинке петляет по лесу тропинка, а я игла по ней иду. Что со мною? Доктор Осень, я мой в лицо вдруг бросил розы, и обнимая деревцо, стоит девчонка у обрыва и смотрит в воду молчаливо, но я забыл ее лицо. Ну как же так? Забыл, не помню, и только губы словно полдень, да светлый взгляд из-под ресниц. Ну что со мною, доктор Осень, течением листья внизу носит, как желтый бит твоих больниц. Самое-самое. Что-то поет. радости сердце тоскует, как я хотел бы минуту такую, чтобы однажды какой-нибудь школьник чем-то до боли меня ей наполнил. Первая, первая, самая первая, гостья тревожная, гостья нежданная, самая первая, самая первая, самая, самая, самая, самая первая, самая первая, самая, самая, самая. Все пронесет сквозь года и напасти, тот, кому выпадет редкое счастье, хоть на секунду, на самую малость, память, что мне иногда озарялась. Первая, первая, самая первая, гостья тревожная, гостья нежданная, самая первая, самая первая, самая, самая, самая, самая первая, первая, самая. Облака спустились, и никогда. так важно ни с крутыми берегами, ни с сравним разлет стремительный и протяжное кружение, но влеком и безудержно наши песни надежды в край уснувший, где часов. Над землей седой сутулой эхо давнее вздохнуло, в изумрудах распахнулся звездный плащ его парчевый. Со скрипом санок жгли дорогу с позорана. Даже если вы грустны, милый день уж близок новый. Розенбаум. Последний акт. Песня посвящается заслуженному деятелю искусств, профессору Московской консерватории Александру Ивановичу Окаемову. В начале войны он воевал в партизанском отряде белорусском, попал в концлагерь и погиб там. Последний акт. Черный дым вместо ярких огней на сцене. Автора Виктора Федорова. Деревянная Русь. Песни исполняются без перерыва. Первая песня «Кижи», вторая Деревянная Русь. Третья — дикие гуси. Thank you. Которая называется «Пусть ветер». Да, песня авторская. Счастьем бриз, когда в ладони ляжет луч серебряный. Созвездия большой медведицы. Звенит, как струна под копытами пьяная степь, и крыльями масок несется за нами ночь. Но выхода нет, обязательно надо уйти. И мы с иголками колят помочь, помочь, помочь. Я верю в тебя, милый конь, не трогаю плеть. Я верю, что все же мы сможем успеть. тебе только стоит чуть-чуть самому захотеть. Как жаль, что ты, кони, не можешь как птица взлететь. О, мудрые люди, зачем вам нужна эта кровь? Из места дыхания цветов злая трудная вонь. Я слышу рычание войны, барабанная дробь. Как жадный стервятник недвижно кружит надо мной, над тобой, над землей. Неужели, неужели опять? Надежды и улыбнусь, печаль свою забыл. Мне на руки уронит луч сирени, созвездие большой медведицы, и мир покажется прекрасней прежнего, как уплывающий за счастьем бриз, когда в ладони ляжет луч серебряный, созвездие большой медведицы. Неужели, неужели?